Глава 29. Эрик гладит пса, улегшегося у его ног. Я сижу в кресле и наблюдаю за сыном. Он так похож на своего отца, что сердце сжимается. Прикусываю указательный палец, а Эрик поднимает на меня глаза и улыбается. Нет, мальчик не заслуживает скитаний и постоянной неопределенности. «Лорд Роберт хочет подружиться с тобой», — произношу я и наблюдая, как сходятся на переносице темные брови Эрика. «Дай шанс отцу». «А разве мы не уедем отсюда?» — удивляется Эрик. Задумываюсь. Завтра я намерена отправиться к Стряпчему и узнать все о своих правах. Остаться в роли жены Роберта и постоянно дрожать, что он потребует исполнения супружеского долга? Находиться в полной его власти? Утерять свободу? Я не смогу так. Нет. Слишком привязана к самостоятельности, и опыт болезненных отношений у меня имелся. Я на собственной шкуре пережила предательство. Увидела, как легко может мужчина избавиться от надоевшей жены, сменив ее на более молодую и удачливую. «Эрик, ты лорд Шарсо!» Пересаживаюсь прямо на пол к сыну. Пес поднимает голову и глядит на меня умными кариями глазами. «Отличный защитник!» «Сложно!» Эрик снова хмурится и гладит Бурана по голове. «Совсем не сложно. Лорд Роберт — твой папа. Ты же видел, как наш сосед катал на плечах своего сына Манса». В глазах Эрика зажигается интерес, и он кивает. «С папой ты сможешь ездить верхом, играть, дрессировать пса. Он научит тебя драться и владеть оружием». «Я бы хотел стрелять из мушкета», — признается сын. «Ты создан для жизни лорда, Эрик, и я не имею права лишать тебя твоего наследия». Мы сидим с Эриком в молчании, потому что сын обдумывает мои слова. А я стараюсь придумать, как вывернуть все так, чтобы разделить опеку над мальчиком с его отцом. И развестись, и остаться рядом с Эриком. Лорд увезет его в свое имение, а это продаст. Приданная Лилия. В ее теле я могу претендовать на замок. Имение можно превратить в цветущее, и оно станет приносить доход. Кахэм также наследие Эрика. «Мам!» — тихий голос сына выводит меня из раздумий. «Лорд Роберт добр ко мне. У меня нет причины его не любить, но...» Мальчик вздыхает. «Тогда вы должны помириться с отцом, да? Может быть, помиритесь? У Маисы ведь мама тоже была. Она пекла его любимый малиновый пирог. Малину я покупать не могла. Помню, испекла малиновый пирог только пару раз, когда удачно продала свечи. Я пока ничего не могу обещать, сынок. Жизнь взрослых — сложная штука, ты прав. Просто постарайся дать шанс отцу. Рэй обещал повести меня осматривать границы имения. Говорит, там малина растет и черника. Кристина с нами увязалась», — рассказывает Эрик. «Ох уж эта Кристина!» — качаю я головой. «Кто отец девочки, что лорд Роберт столько позволяет мисс Сайш?» Нехорошее подозрение все таки бередит душу. Противно подозревать лорда в шашнях с экономкой, но он, в конце концов, не мой муж, Лилия. «Спать пора», — вздыхаю. «Буран останется с нами. Охранять!» Эрик смотрит очень хитро, и я не нахожу в себе силы отказать. Зато на сердце спокойно, что сестры заснут в чистой комнате на свежем белье. Я договорилась с кухаркой, и она обеспечит девочек мясом, белым хлебом и фруктами. Конечно же, я и приплатила за помощь. Эрик откопал мешочек с монетами, а похищенный артефакт Элли подбросила в одну из комнат в покоях Роберта. Утром я беру ту смирную лошадку и отправляюсь в город. В пути постоянно кажется, что за мной следят. Но я не исключаю контроля со стороны Роберта. Увы, с этим я поделать ничего не могу. Он, скорее всего, узнает, что я посещала Стряпчего. Оставив лошадку на постоялом дворе, я быстрым шагом направилась на главную площадь. В этот раз одета я прилично. Перед выходом с утра пораньше еще доработала наряд и отношение ко мне у людей совсем иное. Я специально подмечаю, как меня пропускают вперед встречные мужчины, как сторонятся служанки и бедно одетые женщины. Кто-то даже кланяется или спешит освободить путь. Перешитые платья Лилии достаточно роскошно выглядят, чтобы меня принимали за богатую леди, зачем-то вздумавшую прогуляться пешком. А я ведь еще и волосы красиво уложила и надела туфельки, расшитые жемчужинами. Они чудом сохранились после того, как Сайш покопалась в вещах Лилии. Не удерживаюсь и захожу в салон, из которого меня так нагло выгнали. Та модистка натягивает на деревянный манекен наряд цвета сочной молодой травки. Меня она, естественно, не узнает и, быстро расправив складки на ткани, спешит навстречу. «Миледи!» — заискивающе улыбается. «Чем могу вам помочь?» — заинтересованно осматривает мое платье, подогнанное согласно современной моде. «Мне очень хвалили ваш салон!» — всплескиваю руками и прохожу в зал. «Но этот зеленый наряд, он ужасен!» «Я говорю правду, наряд олиповатый!» Травяную зелень мисс Сайш велела разбавить золотыми кружевами и бантами. А сочетание атласа и бархата окончательно убивает все впечатление. Модистка резко краснеет. «Этот наряд мы шьем на заказ», — выдавливает она из себя. «Явно хочет откреститься от платья. Но в то же время это заказ мисс Сайш, хозяйки в Кахэме. Я понимаю, что Роберт в итоге свергнет экономку с пьедестала. Но все равно ее наглость безумно злит. Поищу другое ателье. Морщусь, окинув последним взглядом атласно-бархатно-золотую роскошь, и покидаю салон. Модистка расстроена потерей клиентки и спешит следом. «Мы пошьем любое платье по вашему желанию». Прижимая руки к груди, она приседает. «Хотя бы посмотрите наши модели и выкройки. Миледи, ваш вкус безупречен». «И только у нас вы найдете ткани соответствующего качества. Я пришлю к вам свою горничную», — отвечаю равнодушно и прощаюсь. «Что ж, Лена, почесала душу, а сейчас пора отправляться за своим нарядом из занавески. Меня встречает Мэдлин». «О, как вы изменились за сутки!» — восклицает она. «Ваше платье почти готово. Если желаете, я сама привезу его вам. И на месте подгоним». «Я зайду лично», — отвечаю приветливо. Мэдлин выкатывает из соседней комнаты деревянный манекен на колесиках. На нем висит мое бирюзовое платье. «А костюмчик для мальчика уже готов. Можете его забрать». «Замечательно». Я обхожу манекен по кругу. Платье выходит красивым, простым, но изысканным. «Узкие рукава как раз вошли в моду при дворе императора. У меня там кузина работает и присылает рисунки», — смеется Мэдлин. «Мода еще не дошла до Кахэма, но все аристократки уже щеголяют с такими рукавами». «Да, а платье мисс Сайш выходит недостаточно модное. Меня мало волнует соревнование местных кутюрье. Тем не менее, я сердечно благодарю модистку». А она вдруг спохватывается. «Мисс, ваши свечи безумно понравились моей сестре. Это же надо такое придумать. Свечи не для освещения, а для настроения. Она выпросила их у меня и зажгла в спальне». Женщина слегка розовеет и заговорщицки шепчет. «Зять был доволен страшно. Сестра, можно сказать, сохранила брак, а то одна вертихвостка». Тут Мэдлин трясет кулаком. «Семью решила разрушить одна тварь, а у сестры трое детей». «Ваши слова как бальзам на душу», — отвечаю я. «Не думала, что мои свечи могли сыграть столь важную роль в чужой судьбе. В общем, сестра хочет заказать еще, и ее подруга заинтересовалась». Сердце пропускает удар. «Для меня важно приобрести финансовую независимость, приданное приданным, а я, Лена, должна иметь свой доход. Я занесу на днях новые свечи». «Моя сестра и ее подруга тоже придут», — говорит Мэдлин. «Конечно». Они смогут выбрать. У меня свечи бывают разных цветов и с ароматами. «Даже так? Да вы кудесница, мисс!» «Я зайду к вам через 2 дня. Платья как раз будут готовы». Мэдлин спешит завернуть в бумагу костюм Эрика, а я прикрываю глаза от облегчения. Свечи, сохраняющие семьи. Разве можно придумать лучшую рекламу? Попрощавшись с модисткой, в приподнятом настроении возвращаюсь на площадь. Осталось закупить воск и масла, а потом найти стряпчего, который доходчиво объяснит мне мои права.